Глава 20. Йо. Посмотрел на тело Тарка. Вроде конина, да? Вот только выглядит эта лошадь, ну, очень неаппетитно. Такую не приготовишь. Да и разделывать добычу я не умею. Копаться в потрохах, от одной мысли об этом начинаются рвотные позывы. К трупам я привык, но к более тесному знакомству с ними был еще не готов. И, наверное, не скоро еще соберусь. Голод, конечно, не тетка. Когда прижмет, тогда и пойду на такие крайние меры. А пока буду рассуждать по старинке. Гастроном наш и все. Дождавшись восстановления резервов, глянул, что творится снаружи. Убедившись в отсутствии посторонних, вышел из данжа и отправился в сторону деревни. По пути попадались входы в локации довольно часто. Да, с таким количеством разобраться будет сложно. А ведь они раскиданы по всему миру, и хрен знает, какие твари оттуда могут вылезти. Будущее человечество становится туманным. Сколько людей способны дать достойный отпор? Даже рейтинг смотреть не стану. Достаточно вспомнить, сколько разнообразного оружия придумали люди только за последние 30 лет. Даже без самых мощных вариантов есть образцы, которые могут устроить филиал ада на приличной территории. Прорвемся. Не дойдя до деревни буквально 3-4 километра, мне попался знакомый данжик. Данж «Дикие лисы». Территория. Уровень от 14 до 16. Войти. Хрен с ним названием. Это шанс реабилитироваться и отомстить лисам за прошлые боли и страх. Не могу пропустить такую возможность. Кто знает, когда снова попадется лисистая локация. Проверим, что там. Норм, погнали. Оказался в лесу среди деревьев. Знакомый редкий лес, и множество лис притаились вокруг. Карта отчетливо показывает, что в 200 метрах есть первый местный противник. Не стоит гадать, они попрут толпой, как и раньше, но теперь меня никто не прикрывает. И, соответственно, оставаться рядом и самому прикрывать кого-то нужды нет. Можно двигаться. Автомат и вообще огнестрел решил также достать лишь на боссе. Взял в каждую руку по мачете и двинулся к первой жертве. Заметила она меня на половине пути, двигался быстро и производил прилично шума, уверенный в своих силах. Теперь я уже не тот, что раньше. Возможно, они меня и прокусить-то не смогут, а уж скорость и реакция прибавка по сравнению с прошлым разом весьма значительная. Значит, можно брать с этого данжа по максимуму. Эссенция, опыт и, естественно, шмот на разум мне здесь обеспечены. Лиса зафыркала и понеслась на меня. «Эй, а где вой? Если они всей толпой не нападут, то ситуация не будет смоделирована как положено, и этот данж станет подобен пастбищу тарков». «Не порть сценарий!» — крикнул я приближающейся лисе. И, метувшись к ней, пнул ногой, отправив полет изломанной куклой. Однако не ожидал такого эффекта. Думал, покрепче будут. Столкновение с ветками закрутило тушку, а после того, как она шмякнулась на землю, я, наконец, услышал вой множества глоток. Вот это именно то, что было нужно. Карта показывает множество лис, приближающихся со всех сторон. Хорошо, конечно, но когда тебе бегут убивать так много тварей, становится неуютно. Оценив количество противников, активировал 6 щитов праны в миллиметр плоскости и закрутил их вокруг ног. Вышло по 3 наконечность. Теперь меня внизу не покусают, а даже если и цапнут, то это станет последним действием нападающего. Можно было, конечно, защитить каждую часть тела, но тогда какой это будет бой? Мачете пришлось бы убирать в инвентарь, они-то не часть моего тела. Да и даже сейчас праны хватит ненадолго. Почти полчаса карусели вокруг ног, и резерв истощен, не густо. На привале необходимо дополнить тот рисунок щита активной защиты от вторжения в ощущаемое пространство живого объекта. Тогда достаточно станет и одной плоскости, чтобы кромсать любого, кто попытается кусать меня. Эх, сообразил бы раньше, не летал бы над тарками. Ну вот они уже близко, пора двигаться. По карте проверил, где их меньше всего, и метнулся в ту сторону. Чтобы скорости и реакция работали на полную, требуется провести какое-то время в бою. И лучше всего это сделать не в самом плотном от лис участке данжа. Возможно, они и мою кожу сейчас не способны прокусить. Надо водить до проверки, мне что-то не хочется. Все же уровень здешних мобов предполагает наличие возможной пакости. Вдруг они могут усиливать давление своей челюсти. Тактика лис какая? Все, что я о них знаю, это способ охоты зимой, когда они прыжком ныряют в снег и, хватая зубами жертву, тащат наружу. А способ охоты летом мне неведом. Гоняются за зайцами? Колобков и ворон обманывают? Все может быть. Взмахнув правым мачете снизу вверх, поразил прыгнувшего лиса, оставляя на нем страшную рану. Смертельно. Все же мой параметр силы и вес такого тесака отлично дополняют друг друга. По сути, даже ударив плашмя, смогу с одного удара лишить жизни такого зверя. Но все же после того случая я опасался давать себя окружить. И носился как угорелый, размахивая своими железяками. Бывало, меня окружали, и приходилось перепрыгивать обступивших меня мобов. Некоторые умудрялись вцепиться в ноги, но щит праны работал исправно. Тихо проделывал незаметные, но смертельные раны. Просто расплывалось пятно крови на теле зверя. Если ранение было не фатальное, то лис отскакивал, не понимая, откуда идет угроза. Один раз попытался как ослот прыгать по деревьям, но не рассчитав, рухнул прямо в рыжее зубастое море. Тогда я понял две вещи. Первое, что для познания своих далеких предков нужна дополнительная практика, а вторая – прокусить они меня все же могут. Пока валялся, мне неплохо так подрали лицо. Даже открывать рот не требовалось, чтобы через него дышать. Переломный момент настал, когда я снова ощутил то пьянящее чувство, которое впервые появилось в данже с крысами. Рисунок боя. Вот тогда лисам больше нечем было мне противостоять. Я видел каждое движение окруживших меня противников. Их количество и мелькание не путало взор. Знал, куда отпрыгнет моб, спасая свою шкуру от моего движения или напротив, лис приготовился к атаке. Понимал, кому лучше всего сдвинуться, чтобы инерция от удара, например, правой мачете, не помешала, а напротив, помогла левому. Не было резких или дерганных уклонений. Никакая атака не проходила случайно. Все добавлялось в танец. Да, это было похоже на красивый танец. Отблеск порхающих лезвий, плавность и точность движений. Только танец. Танец, несущий смерть. Босс на этот раз не стал степенно подходить и, возможно, оценив уровень угрозы, напал, не мешкая сразу после гибели последней лисы. Это было его ошибкой. Почувствовав опасность, сдвинулся в сторону и обоими клинками спорол бок, пролетевший мимо туши. Не убил, но обе лапы подрубил. Он завыл и задергался, пытаясь встать. Требуха из вскрытого тела, царапаясь о рассечённые ребра, вывалилась, орошая фонтанами крови землю. Да, с такой раной он не жилец. Добивать не стал, просто смотрел. Долго ждать не пришлось, и при его гибели я наконец увидел сообщение, которое сказало мне, что все я делаю правильно, и зашел сюда не зря. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 8. Получил его за прохождение в одиночку. Все же очень удобно, когда тебе повторно дают опыт за всех в данже. А поскольку я действовал в ближнем бою, то, пролутив все тела, получу такое же количество опыта в третий раз. Шикарно. Босс оставил напоследок и стойко терпел, забирая награду с обычных лис. Постоянно ловил себя на желание узнать, что от него достанется. Ведь поразил я его определенно во время первой атаки. И определенно с него должна быть эссенция. А то и две. Сомнение вызывала его немгновенная смерть. Вдруг система не засчитает такую победу. Наконец, собрав весь бонусный опыт, глянул, что же мне досталось. Ну, хотя бы так. Эссенции не было, но было колечко. Кольцо листья терпения. Материал, кость, бонус. Восстановление праны увеличено на 2,1. Да, жаль, что не энергия. Так бы карту мог держать постоянно. Хотя, чего это я? С этой прелестью у меня получится постоянно ходить со щитом праны. Постоянно. Ведь какая там зависимость? Активная команда, как, собственно, и любая другая, расходует 2 единицы праны в минуту. А вот проявление щита уменьшает количество праны на требуемое ему количество единиц и уже не восстанавливается. Вот сделаю я сантиметровый квадрат щита, потрачу на это 200 единиц праны, а остальное в резерве могу использовать на команды. И это оставшаяся сумма, именно тот максимум, который может восстанавливаться. Естественно, 1 единицы восстановления не хватает на постоянное поддержание щита, и это колечко просто спасает положение. Теперь у меня появилась возможность создать 1 щит праны практически на весь резерв, и он будет висеть постоянно. С осознанием того, что я могу сделать с проявленным щитом, благодаря возможности ввести в него рисунок, образ, руну, хрен знает, что это за шляпа, но она помогает забить в щит алгоритм поведения. Пассивный алгоритм. До этого единственная проблема была – это недолговечность материализации в активном состоянии. С колечком же восстановление праны выше, чем потребление, и поэтому он может висеть всегда. Теперь нужно только сообразить рисунок. Осмотрелся и, найдя удобное дерево, пересел, облокотившись на него, и достал пистолет. Мне необходимо уметь отражать пули и резать щитом все живое, что войдет в близкий контакт. Начнем с первого, благо рисунок готов. Сантиметра площади хватит, чтобы остановить большинство пуль. Сформировав щит и вложив в него рисунок, выстрелил в руку. Лицо и рот обожгло болью, в глазах сразу потемнело. Я, приложившись затылком о дерево, упал на землю, корчась от испытываемых мук. Не желая терпеть, выпил зелье лечения. Фух, это было близко. Нет, все прошло удачно, только я не учел, что пуля сделана из свинца, и, встретившись с непреодолимой преградой, которая фиолетово на всю физику снаряда, сплюснется и разлетится в стороны мелкими кусочками. Что, собственно, и случилось. Щит предотвратил часть осколков, но их было слишком много. Пробило глаза, разорвало губы, десна, язык. Где моя убер-стойкость? Видимо, мягкие ткани не особо защищены. Досадно. Зря снимал очки, да и арафатку нужно натянуть повыше, а то ношу как шарф. Как предотвратить разлет? А никак. Моей праны слишком мало, чтобы сделать бортики щиту. Значит, пока просто смиримся и понадеемся на экипировку. Пока она тащит. Так, теперь как научить щит атаковать? О, стоп! Он же умеет резать без всякого сопротивления. Может, большая площадь просто аннигилирует пулю? Через череду бесполезных попыток я все же смог сообразить новый рисунок, который будет заставлять щит проходить сквозь вторгнувшийся объект. Поменял защиты на атакующий и приготовился к повторению испытаний. На этот раз защитил лицо. Второй раз потерять зрение было страшнее. Выстрел. Ау, вышло то же самое. Однако не ожидал такого. Что я сделал не так? Рисунок построен как положено. В щите? Да, в щите. Он? Да, он. Что тогда произошло? Ну-ка пропустим щит через дерево. Зараза! Я отшатнулся от летящих щепок и громкого звука ломающегося дерева. Не режет, зараза, продавливает. Почему? А если ребром? Сразу после команды на дереве появилась ровная прорезь. Вот оно что. Значит, как оружие лучше всего использовать 1 мм плоскости щита, ибо режет лишь ребро. Раньше я, кстати, почему-то не задумывался, почему щит состоит из квадратов, а не, допустим, шариков или еще какой-либо изначальной формы. Например, как я не пытался уменьшить минимальный размер, не получалось. А так хотелось бы сделать себе полную броню из тонкого слоя непробиваемой праны. Уже размечтался, как буду покрытый ею лезть в пасть высокоуровневым монстром и творить там безобразие. Выглядело бы эпично, как я выхожу из разрезанного брюха дракона, весь в потрохах и крови. Сказка. Однако я понял, что мне придется использовать два проявленных щита. Один для защиты, а второй для атаки. Но восстановления праны не хватит на поддержку обоих, следовательно, сейчас необходимо выбрать что-то одно. Естественно, я выберу защиту. Все еще свежие воспоминания, как словил пулю. Нет, повторение такой неожиданности мне не нужно. Выбираем защиту, но немного доработаю ее. Поднялся и подошел к трупам лис. «Привет, мясцо, вы мне поможете». Взял одну лису за хвост и подкинул над головой. Щит и не позволил телу всем весом упасть мне на голову. Однако задница и морда лиса мне перепала. Пойдет. Пасть может, если не остановить, то сбить уж точно. Ладненько, ждем восстановления резервов и двигаемся дальше. Нужно еще как-то убедить местных в деревне поделиться едой. Опыта не хватит, конечно, накрыть шикарную поляну, но это расточительство. Успею еще потратиться как мажор. Например, на 10 уровне. А пока ждем, сходим к выходу из данжа. Там должна быть лучшая за локацию плюшка. Все было точно так же, как и в том. Правда, нора лишь одна, да и побольше чем-то. Но что это меняет? Верно, ничего, полезли внутрь. Покопавшись, нашел там свою первую добытую, а не купленную шмотку. Набедренная повязка плаща зверя. Материал – шерсти лиса, зелье Каэля Эль Тунжа. Бонус – сильные эмоции, увеличивает параметры за счет сознания. Что это за хрень? Выглядит как тряпичный пояс с пришитым к нему полотенцем рыжего цвета со сложным рисунком. Бонус вызывает опасения. Очень напоминает Халка. Он тоже звереет и громит все вокруг. Однако не одеть эту тряпку будет расточительным. Может, в критический момент мне это увеличение параметров поможет избежать смерти. Ну а если не поможет, и я себя осознавать не буду, тоже хлеб. Уверен, что лучше подохнуть овощем, чем осознавать факт безвыходной ситуации, которая приведет к смерти. Да, определенно это лучше. Одел, ничего так, удобно. Остаток времени до восстановления энергии и праны потратил на сон. Ну как сон, просто прилег и закрыл глаза. Лежал, наслаждаясь спокойствием момента. Зная, что здесь мне больше ничего не угрожает, можно расслабиться. Этого мне действительно не хватало. Захотелось развести костер и поспать, наслаждаясь теплом. Эх, ладно, пора идти. Если повезет, то сегодня посплю в нормальной кровати, а там посмотрим, как повернется. Активировал карту, глянул, что там снаружи. Чисто, ну, выходим. Легким бегом двинулся в сторону деревни. Думал, вот доберусь я до туда, допустим, все будет путем и смогу, как и в прошлый раз, обзавестись домом. Вопрос, чем займусь дальше? Место и данжи чистить? Хороший план. Сейчас все качаются. Осваивают способности, становясь сильнее. Потихоньку люди отходят от потрясения, и жизнь возвращается к стабильности. Ну, по новым реалиям. И эти особенности, похоже, хуже прежних. До всего этого можно было прожить жизнь, опасаясь только несчастного случая. Машина там собьёт, оступишься и шею сломаешь. Бывало, слышал. Над всеми был закон, специальные структуры, которым можно было пожаловаться, и они во всем разберутся. Если были деньги, то, можно сказать, ты способен был решить практически любую вставшую перед тобой проблему. Что же стало теперь? В городе правит балбанды, и неизвестно, сколько они продержат власть. Но пока туда соваться чревато. Убьют или, что хуже, сделают рабом. Последнее, конечно, было и в мирное время, но это называлось толерантно, пленом. Здесь в области менее опасно. Исключительно благодаря просторам можно затеряться в лесу, партизанить. Да и вообще, если знать необходимое, то лес и накормит, и оденет, и от дождя укроет. А если нужно, то и согреет. Так что лучше здесь, чем в городе. Спокойнее. Если бы тюрем поблизости не было, так вообще курорт. Если бы только их не было. Но они есть и могут принести много бед. Как будто накаркал. Моя карта уже выхватила часть поселения, и то, что там творилось, мне не понравилось. Кучка людей, прижавшись друг к другу, сидела около большого грузовика. Это были женщины и дети, побитые, одежда порвана, лица опухшие и в слезах. Их караулили двое парней с автоматами. Один что-то кричал женщине с грудничком. Ребенок, похоже, громко плакал, а мать не могла успокоить его. Несколько соседних женщин пытались помочь. «А где мужчины?» «Мле, то, что до этого я принял за насыпь, на самом деле горка из мертвых тел. Не оставили их живых. Почему? Они же могли еще принести пользу. Возделывать землю, например. Кто-то же должен еду добывать. Или эти негодяи не подумали об этом? А это что там?» Одна женщина стояла, обессилев на коленях, упасть ей не давал державший за ее волосы мужик. Вся одежда усеяна дырками прожжённой одежды, коркой засохшей крови, а тело бледное и худое настолько, что близко к анорексии. «Молодая, почему не с остальными в кучке?» Недалеко от этой пары на стене висел парень, прибитый к стене. Каждая нога и рука прошита двумя или тремя на вид каменными шипами. Все тело в синяках и гематомах, из одежды одни лохмотья. Голова повисла, лица не видно. Длинные грязные волосы мешают рассмотреть. У него под ногами обрубок человека с отсечёнными конечностями. Карта показывает, что он все еще жив и дышит. Перед ними стоит мужчина в кожаном плаще и закровавленной катаной в руке. Потыкал распятого мечом, из новых ран потекла кровь, но парень не отреагировал. Тогда плащ подозвал одного из своих подельников и что-то приказал. Тот сорвался с места и побежал к колодцу. Набрал воды в ведро и понесся обратно. Добежав, плеснул висячего парня водой. Он очнулся и, подняв голову, посмотрел с ненавистью на плаща. «Меня как молния ударила. Это был Арт. Я с ужасом узнал в обруке бороду. А та анорексичка, похоже, Касси. Неудивительно, что я ее не узнал. Но черт побери, они же при смерти». Не раздумывая, я побежал вперед с максимально доступной скоростью, иногда помогая себе руками. Во мне кипела ярость, эти трое не были мне друзьями, но я ни за что бы не простил себе то, что допустил их смерть, находясь рядом. У меня и так знакомых мало, а увидеть их гибель – нет, не хочу. Плана не было, просто я знала, что на это нет времени, вот-вот плащ прикажет их убить. Как только узнает от Арта то, что ему нужно, или надоест выпытывать. Ближайший враг ко мне был парень, державший Касси. От взглядов меня скрывал высокий забор, а топот заглушал плач ребенка. Всего противников я видел пятерых, но не исключено, что в домах еще притаились несколько. Плевать, всех убью. Прыгнул и, оттолкнувшись от бетонного столба, с рычанием засадил кулаком в затылок мудака, посмевшего так обращаться с девушкой. Приземлившись и сделав кувырок, метнулся к двоим козлам, пугающим детей и женщин. Краем зрения приметил пролетающее сзади кубарем тело. Голова деформирована, брызги крови из вмятины, как от кувалды, а в руках клок волос. Парень, орущий до этого на мамашу кричащего ребенка, обернулся только для того, чтобы увидеть пролетающую, отрубленную голову. Тело подельника еще не упало, а мои пальцы сомкнулись на его горле. Дернул, вырывая кадык, и, орошаемый красным фонтаном, повернулся к плащу. Он отвлекся от Арта и, медленно хлопая в ладоши, смотрел, как умирает его подчиненный. Тот с хрипом завалился на застывшую в ступоре женщину, а она, белая и с очумевшими глазами, пыталась трясущимися руками освободиться. Плащу пофиг на своих людей или, в принципе, на всех? Он должен сдохнуть. Скинул автомат и пустил очередь в это ухмыляющееся лицо. Он, замерцав, прыгнул ко мне. Еле успел защититься от удара мечом в голову. Сразу видно, что плащ умеет пользоваться своим оружием. Если бы не моя ловкость и, наверное, ярость, то, скорее всего, первая его атака была бы для меня последней. Но обошлось. И, вооружившись мачете, я стал отходить. Даже будучи вооруженным мачете в каждой руке, я мог только защищаться. «Зараза, как же ты меня бесишь!» Я злился на него и на себя. Там мои соратники умирают. А я с этим мудаком играю. У меня же есть щит праны. Какого льда я тут фехтую вообще? Метнулся в самоубийственную атаку, и, естественно, его клинок звякнул, встретившись со щитом у самой шеи. Он удивился два раза. Первый, когда его удар остановился об воздух, и второй раз, когда тяжелое лезвие мачете врезалось в его плечо, прорубая ключицу и останавливаясь о ребра. Вторым мачете я попытался отрубить голову, но этот гад замерцал, и мое лезвие прошло сквозь воздух. Он отскочил и материализовал зелье лечения. «Нет, сука, я не позволю». Проявил пистолет и, опустошая магазин, побежал к нему. Чтобы выпить зелье, этому хренову магу потребуется вырубить мерцание. Энергия плаща закончилась на последнем патроне моего пистолета. Пуля попала в живот, и парня согнула. Не теряя инициативы, я подскочил и утопил мачете в его голове. «Вот и все, козлина, ты подох. Там тебе и место». Шатаясь от переполненного адреналином организма, двинулся к лежащей в грязи кассе. Похоже, она перешла за предел своих возможностей. Как ей помочь? Последствия от преодоления предела резерва типа энергии отражаются негативно на организме. Так же, как у Арта, кровь пошла носом и ушами, так и Касси тратила свое здоровье на лечение. Значит, нужно зелье здоровья. Влил ей в рот последнюю, оставшуюся у меня бутылку. Ее выгнуло, затрясло, и она отрубилась. Хорошо, поспи. Зашел на рынок и купил еще несколько разных зелий. На одно из них потратил 50 штук опыта. Но, судя по описанию, это именно то, что нужно Бороде. Для него не жалко. Зелье тунцевого ящура. Эффект. За 5 минут отращивает потерянные конечности без последствий для организма. Не хотелось бы мне встретиться с этой рептилией. Похоже, завалить его непросто. А какие твари еще есть в запасниках инфосферы? Наверняка данжи присутствует и в жерле вулкана. Я уже ничему не удивлюсь. Когда прошел половину пути до Бороды, меня обстреляли. Пули разбивались о щит, но свинцовые осколки лишь вносили легкое неудобство. Уйдя с линии огня, высмотрел стрелка и зигзагом понесся в его сторону. Горе-стрелок испугался и дал дёру. Нагнав козла, отрубил ему ногу. Моя ярость после фехтования с плащом сильно спала. И теперь ничего не мешало думать наперед. Словом, решил я добыть языка, пригодится. Отрубив вторую ногу, да еще и ладони, поднял визжащего парня за пояс и пошел к Бороде. Дойдя, бросил уже затихший обрубок недалеко. С такими ранами он не умрет, но регенерировать будет долго. Борода был все еще жив и даже в сознании. Не желая его слушать, сразу залил в зелье в глотку. Его затрясло, вены по всему телу и лицу показались и перекрасились в зеленый цвет. Наконец, тело обмякло и стало ровно дышать. Конечности стали медленно расти. Теперь черед Арта. Он был без сознания, и это, наверное, хорошо. Лечение пройдет проще. Выдернув шипы, поймал падающее тело и, уложив его рядом с бородой, влил зелье лечения и за ним следом энергии. Неописуемая расточительность стратегических запасов. Но поступить иначе я просто не мог. Подошел к кассе. Она все еще спала. Не знаю, сколько им всем понадобится времени на пробуждение, но лучше бы им не валяться, где попало. Схватил ее за ногу и потащил к брату. Не было желания усложнять транспортировку девушки. Сойдет и так. Нужен матрас. Где его взять? В доме у местных. Заходить в чужое жилье было бы некультурно, так что спросим необходимую той кучке людей. Подойдя к ним, я понял, что результата от них ожидать не стоит. Они меня боятся. Схренали. Я же их спас. Буквально вот только что. Ну да и пес с ними, и с культурой. Зашел в первый же дом и, найдя кровать, ограбил ее на матрас и одеяло. Вышел, бросил матрас рядом с тремя моими соратниками. Переложил их на него и накрыл одеялом. Теперь остается только ждать. Ах да, трофеи. В последнем дадже я не очень сильно обогатился на эссенции. Всего 4, катастрофически мало. Такими темпами мне нужно больше 10 раз пройти тот же бой, чтобы получить результат кормушки. Да я сдохну от усталости на 4-м. А вот трофеи с плаща порадовали. Собственно, сам плащ. Плащ из кожи с крыша. Материал: кожа с крыша, кость с крыша, шелк канского орца. Бонус: ловкость 0,6. Стойкость 0,3. Бонус: уменьшение потребления заклинания мерцания в 2 раза. Если заклинание отсутствует, Возможность его использовать за 6 энергий в секунду без вариативности. Опасный противник этот Скрыш. Похоже, имеет врожденные способности к мерцанию. А как я уже понял из боя, это вариация бестелесности. Одел трофей на себя. Катана оказалась простой железкой, без бонусов. Но на всякий случай прибрал и её. Собрав все, что нашел, и сев рядом с телом языка, терпеливо ждал, пока очнется хоть кто-нибудь из этих троих. Надеюсь, они прояснят ситуацию, а пленник поможет нам в этом. Еще нестерпимо хотелось кофе, и поскольку от местных аборигенов сейчас гостеприимства не дождешься, купил его на рынке. Сидел, пил кофе, смотрел карту, вдруг еще кто-то выскочит. Искать их не было никакого желания, устал. Первым очнулся Арт. Ну, наконец-то. Его взгляд прояснился на мне. Я, смотря на него, отпил кофе и произнес: «Йо!» Конец первой книги.